Глава 11. Проблеск тайны. Трюшон был мрачен. «У меня не очень хорошие новости», — заявил он с порога. «Мой информатор не смог узнать содержание писем поджигателя. В конторе все время кто-то крутится, и скопировать текст не так легко. Однако он клялся мне, что добудет письма самое большее послезавтра к вечеру. Придется подождать еще больше суток». «Что ж, похоже, сегодня такой день, когда нам не везет», — заметил Сезар, когда все перешли от камина к круглому столу, уставленному сладостями и сверкавшему чайным сервизом. И Вейн решила все-таки позаботиться о гостях. «Я нанес визит вдове де Роте, она отказалась меня принять. И совершенно правильно, я не являюсь их знакомым, не состою в родстве, а семья пребывает в трауре и отказывает в нежелательных визитах. Боюсь даже просить вас, графиня, заглянуть к ним. Бесполезно. Однако вы должны были расспросить вашу кузину. Вам удалось что-нибудь узнать?» И Вейн заправила за ухо длинный блестящий локон и кивнула. «Мне потребовалось много времени, так как при упоминании имени погибшего мужа Мари начинает безудержно рыдать. Однако кое-что из нее я все-таки вытянула. Например, ответ на вопрос, уезжал ли ее муж вечером по субботам. Так вот, он уезжал». Сезар подался вперед, словно почуявший дичь Пойнтер. «Она знает, куда?» «Если и знает, то не сказала мне. Но, похоже, она действительно не в курсе. Мари не слишком-то вникала в дела Жульена. Он уезжал по субботам поздно вечером и не возражал, если жена отправляется без него на какой-нибудь прием. Она не помнит, как долго это продолжалось, точно дольше месяца». «Любопытно», — пробормотал Сезар. «Ключ ко всему может быть в письмах поджигателя», — уныло произнес Ксавье Трюшон. «Я чувствую себя виноватым, потому что не добыл их». «Ну, не стоит», — утешил его виконт. «Это непростая задача». «А вы не могли бы воспользоваться своими связями в Сюрте и попросить встречи с их шефом?» — спросила у него графиня. Сезар развеселился. «Сударыня, явно вы читали бездарные статьи обо мне. Мы с Сюрте терпеть друг друга не можем. Я считаю, что на одного талантливого инспектора там приходится десяток бездарностей. Они полагают меня выскочкой, да и знакомство с видоком не делает мне чести. Кстати, Трюшон, а вы не знаете случаем, кто ведет дело поджигателя?» «Как же знаю. Инспектор Кавье. Говорит вам о чем-нибудь это имя?» Виконт усмехнулся. «Разумеется, говорит. Мы с инспектором давние и хорошие знакомцы». «Вы так это сказали, что я ни единому вашему слову не верю», заметила Ивейн, разливая чай. Горячий ароматный напиток плескался в чашке, исходя паром. «Ну да. Инспектор Кавье, возможно, относится ко мне чуть лучше, чем все остальные, однако не будет рад, если я вновь влезу в его дело». «Вы и раньше влезали в его дела». «Да, прошлой осенью была у нас целая история». Журналист навострил уши, но Сезар не собирался оправдывать его надежд. То происшествие с Анри Жефаром и мадам де Виньоль благополучно похоронили в архивах, и в прессу почти ничего не просочилось. Так незачем рассказывать об этом сейчас. «Я и смотрю, что в Сюрте вас куда как любят», — весело заметил Трюшон, так и не дождавшись подробностей, но ничуть по этому поводу не расстроившись. «Думаю, это даже к лучшему. В очередной раз сможете доказать, что криминальная полиция в подметке не годится, как они это называют, дилетанту». Виконт поморщился. «Трюшон, я вовсе не жажду что-то доказывать и вам не советую. Это некрасиво. Криминальная полиция работает, может, и не блестяще, но делает то, что в ее возможностях. И при всех талантах я не могу и не хочу собою ее заменять. Право слова, не делайте из меня второго видока. Я не он и не буду, как он. У меня меньше талантов, и я в каком-то смысле дилетант. И частенько лезу не в свое дело, коль уж посчитал его своим. Разве меня касается это дело с поджигателем? Нет, по большому счету. Всему виною любопытство». «То есть вам все равно, что будет с людьми? И что поджигатель может убить еще? Вам просто любопытно? Это что, спорт такой?» Голос графини Дебриан звенел от напряжения. Виконт помолчал, рассматривая ее лицо. Сейчас при свете свечей оно казалось красивым. И этот выбившийся локон, который она заправляет за ухо, где он никак не желает находиться, и высокая шея, и маленькие уши, и грудь, видная в вырезе платья. А графиня весьма и весьма привлекательная женщина. Сезар, наконец, ответил. «Нет, мое любопытство основано в том числе и на человеколюбии. Я не люблю жестокости, не люблю бессмысленных жертв». «Разве бывают осмысленные жертвы?» «Да. В эпоху войн и революций бывает все. И что вы скажете о матери, жертвующей собой ради своего ребенка? Не желаю вам когда-нибудь встать перед таким выбором и вспомнить, о чем мы говорили». Журналист с большим интересом наблюдал за спорщиками, усмехаясь. «Как бы там ни было, — продолжил Сезар, — пока мы не слишком продвинулись вперед, и, честно говоря, направлений не слишком много, мы выяснили только, что Жульен де Буавер уезжал субботними вечерами так же, как и Алексис де Шартье. Возможно, это и есть та самая ниточка, связь, которую мы ищем. Но для более полного расследования нам не хватает данных. В Париже полно мест, куда они могли отправиться в одиночестве вечером в субботу. Бордель, например, — высказался Трюшон. Графиня, казалось, была несколько шокирована такой откровенностью, но Сезар не стал делать журналисту замечания. Возможно, или тайные свидания, или же закрытый клуб, или же они ездили в разные места и совсем не были знакомы. Кстати, мадам де Буавер ничего по этому поводу не сказала? Ивейн покачала головой. У ее мужа было множество знакомых, включая полковых товарищей. Она не вспомнила ни одного из тех, кто погиб ранее. «Жаль, жаль. Так что мы с вами по-прежнему продвинулись недалеко. А между тем у нас имеется целый ворох разрозненных фактов, которые должны уложиться в общую картину. Почему поджигатель выбрал этих людей? Почему дверь Буавера была заперта изнутри? Неужели он не пытался выбраться? Как погиб камердинер графа Денадо? Действительно ли он ударился головой и потерял сознание в дыму, или же ему помогли это сделать? Почему Алексис де Шартье перестал принимать гостей? Что с семьей Алена де Ротье, мне вообще не ясно. И так далее, и так далее. Признаюсь, я в некоторой растерянности. После того, как мы прочтем письма поджигателя, наверняка забрежет свет истины», — заметил Трюшон. «Надеюсь на это, друг мой. Возлагаем на вас наши чаяния. И встретимся послезавтра. Если графиня не возражает, то здесь же». И Вейн молча кивнула. Возвращаясь домой, виконт размышлял не только о множестве фактов, роящихся в этом деле, словно пчелы над медом, но и о том, какой предстала перед ним графиня Дебриан сегодня. В этой женщине полно противоречий, еще больше, чем в деле о поджигателе. После того, как она рассказала о смерти матери, Сезар начал кое-что понимать. Конечно, жить при любящем, но не умеющем тебя воспитать отце, без женской руки, развиваться при бесполых монашках, читать прессу и не иметь друзей и поклонников, разделяющих взгляды, тут можно дойти не только до борьбы за права женщин, но, пожалуй, и до человека-ненавистничества. Виконт не знал, откуда графиня набралась резкости в выражениях, врожденное это или благоприобретенное, однако следует признать, что образ суровой революционерки ей очень не идет. С ее изяществом, которое нет-нет, да и проглядывает за неприметными платьями и скучными прическами, она могла бы покорить и кружить голову так, что мужчины и не замечали бы, как во всем с ней соглашаются. А прояви она некоторую хитрость, как мадам де Жерве, то покорила бы и женщин. В Ивейн де Бриан ощущалась огромная сила, холодный искристый свет, способный воссиять каждому, кто припадет к источнику. И этого света хватит на многих. Да, пожалуй, она действительно способна увлечь за собой людей, только не на том пути, которым идет сейчас. Ивейн. Это имя подошло бы русалке, а не холодной, язвительной женщине. Хотя русалка тоже наверняка не очень тепленькая. Эта мысль заставила виконта рассмеяться. Еще позже, сидя у камина в уютном кресле и потягивая из бокала белое вино, Сезар никак не мог отделаться от образа графини де Бриан. Он уже прочитал газеты, причем дважды, чтобы не упустить ничего важного, разобрал со словарем страничку из сборника стихотворений русского поэта Пушкина, чьим поклонником давно являлся. И все же воспоминание о взгляде серых глаз Ивейн не покидало его. Если бы она была другой, может, он бы и рискнул предложить ей ухаживание. Но сейчас это небезопасно. Совсем небезопасно. В первую очередь для нее. Бедная графиня. Единственный мужчина, который заинтересовался ею хотя бы из любопытства, думает о том, что приближаться к ней не стоит, а еще размышляет о фасоне ее платья и его цвете. Женская мода всегда казалась Сезару непостижимой причудой природы. Сколько он себя помнил, она менялась, мужская тоже претерпевала изменения, однако не такие резкие, обошлось без потрясений. В начале века, в эпоху ампир, в моде были естественность и простота, Даже косметического эффекта дамы пытались достичь естественными способами. Если требовалась бледность, пили уксус, если румянец, ели землянику. От земляники вреда не бывало, а вот уксус преподносил красоткам неприятные сюрпризы. На некоторое время из моды тогда вышли даже ювелирные украшения. Считалось, что чем красивее женщина, тем меньше она нуждается в драгоценных камнях и золоте. Белизна и нежность рук во времена ампира так ценились, что даже на ночь надевали перчатки. Так как платья в ту эпоху, склонную к подражательству античным временам, делались в основном из тонкого полупрозрачного муслина, модницы рисковали подхватить простуду в особо холодные дни. Журнал «De Mode» в 1802 году даже рекомендовал своим читательницам посетить Монмартрское кладбище, чтобы посмотреть, сколько юных девушек стали жертвами ногой моды. Парижские газеты пестрели траурными хрониками. Госпожа де Ноэль умерла после бала в 19 лет. Мадмуазель де Жуинье в 18. Мадмуазель Шапталь в 16. За несколько лет господства этой экстравагантной моды умерло женщин больше, чем за предшествующие 4 десятилетия. Мать рассказывала об этом Сезару. Даже кровавая революция не смогла переплюнуть простую моду. И только благодаря египетскому походу Наполеона в моду вошли кашемировые шали, которые широко популяризировала супруга императора Жозефина. В 20-х годах фигура женщины напоминала песочные часы. Округлые вздутые рукава, осиная талия, широкая юбка. Это виконт помнил. Такие платья носила его мать, слывшая большой модницей. В моду тогда вошел корсет. Талия должна была быть неестественной по объему, около 55 сантиметров. Настоящее испытание для тех женщин, кого природа наградила пышной фигурой. Ради красоты дамы готовы были терпеть разные неудобства, широкие поля дамских шляпок, которые свисали на глаза, и передвигаться приходилось едва ли не на ощупь, длинные и тяжелые подолы платьев. Сезар помнил ехидные замечания матери в разговорах с отцом, прохаживавшейся насчет причуд моды. Сама она, будучи женщиной не слишком хрупкой, но состоящей в счастливом браке, могла позволить себе наплевать на осиную талию. А вот другие нет. В авторитетном британском журнале «Lancet» в 20-е годы было высказано мнение, что в мышечной слабости, заболеваниях нервной системы и других недугах женщинам стоит винить вес своих платьев, составлявший около 20 килограммов. Некоторые дамы путались в собственных юбках и вывихивали лодыжки, наступая на подол. Но все это делалось ради одного — красоты. А для графини де Бриан моды словно не существовало. То есть она была, и Вейн носила корсет, да и платья явно не достались по наследству от матери. Они шились у современных парижских портных. И все же Сезару казалось, будто графине все равно, что на ней надето. И ему почему-то это не нравилось, он не мог объяснить, почему. Может быть, из-за собственного стремления к элегантности и совершенству. А в этих тусклых платьях Эвейн была какой угодно, но несовершенной.